Федор Филимонович родился недалеко от этих мест, в деревне Власово. Чтобы стать замом начальника полиции Усмани, ему пришлось проделать большой путь, и он занял такой высокий пост в столь юном возрасте в основном по причине своей маниакальной принципиальности. И особенно он не любил, когда кто-то пытался кого-то подкупить или слишком умничал. Да, из-за этого у него часто были проблемы с непосредственным начальником, но ему было плевать. И вот сейчас он слушал охреневшего типа, и внутри у него все кипело, но, чтобы полностью понять картину, он дал ему закончить. После чего уже засунул руку в карман и вытащил из него несколько листочков. «Прошу вас», — с кривой ухмылкой произнес он, — «и прошу читать очень быстро. Каждая минута времени сверх того, что вы уже у нас отняли, выйдет вам очень дорого. Не нужно мне угрожать, господин капитан». Оппонент вальяжно взял листочки и быстро заскользил взглядом по строчкам. И вот тут вальяжность с его лица резко сошла. «Этого не может быть». Он снова зыркнул на Константина, а потом растерянно посмотрел на усадьбу. «Мне нужно это проверить». «Да ты кем себя возомнил?» — взревел Федор. «Немедленно закопать все ямы. У тебя полчаса». И вот только сейчас в глазах бригадира появилась растерянность. «У нас транспорт сломался», — промычал он, еще раз пробегаясь взглядом по бумагам. «Что? Мы думаем, это диверсия нашего соседа, барона Акулова». «Федор, можно вас на минуту?» Константин повернулся к полицейскому. Капитан на секунду задумался, но потом кивнул и отошел вслед за майором. «Федь, я хозе, что тут творится?» – быстро зашептал ликвидатор. «Но, похоже, эти уроды изначально всю эту фигню затеяли ради того, чтобы поссориться с Акуловым. И поверь мне, у парня просто нет таких магов, чтобы сломать всю технику, да и не идиот же он, чтобы бросаться на Воронцова. У него там бойцов 100 от силы, и те в основном деревенские или только пришли. Ты думаешь, он сам это сделал? Я не знаю, но что-то тут нечисто. Может, врет, может, сам, но в любом случае надо срочно посмотреть, что там с нашим ретранслятором. Слишком это все подозрительно совпало. Слушай, а это не те Воронцовы, что уже две войны в этом году объявили? Я слышал про три, кивнул майор. Только этого мне тут не хватало. Мышкин глубоко вздохнул и, резко развернувшись, вернулся к бригадиру. «У тебя осталось 25 минут на расчистку дороги». «Да говорю же, техники нет». «24 минуты», — рыкнул капитан. «Потом я звоню военным, и они танками твои экскаваторы в эти ямы закапывают». «Да войдите в положение», — крикнул взволнованный начальник строителей. «Дайте несколько часов, я свяжусь с городом, и они проложат дорогу через поле. 23,5 минуты, и, если думаешь, что я верю твоим словам или что тебе кто-то из столицы придет на помощь, ты здорово ошибаешься. Твою мать!» Бригадир сплюнул и достал рацию. «Всех магов ко мне! Федь, как тебе бригада строителей?» Через 5 минут шепнул Костя на ухо полицейскому. «Вот бы нам в Усмань таких!» Капитан ничего не ответил. Он молча смотрел, как полсотни простых работяг на их глазах, используя далеко не самые элементарные и слабые заклинания, осушают еще совсем недавно влажное и рыхлое поле вдоль дороги. «И это еще не конец», — злорадно пробормотал я, наблюдая за тем, как уроды своими руками делают мне дорогу дублер. «Более того, это только начало». Я поудобнее устроился на сиденье внедорожника и сконцентрировался. Мой жучок залетел в гараж усадьбы и присосался к очередной жемчужине. Пусть ликвидаторы и полицейские разыгрывают второй акт моего представления, а мне пора готовиться к третьему, решению проблемы самого Воронцова. Колонна полицейских и ликвидаторов проехала мимо нас через 40 минут. К этому моменту я сделал все, что хотел. «Свят, у меня все получилось». С довольной улыбкой я повернулся к помощнику. «Теперь твоя задача следить за радиорубкой и чтобы к вам никто не подходил». «Понял, Дань, при любом намеке на то, что козлы все-таки решили к вам сунуться, не слушай Свята, а рви когти». «Есть». Я пересел во вторую машину и вернулся в Савино. Полицейские даже не заехали, сразу в бугры умчались, сообщил Влад, засунувший голову в окно машины. «А чего им заезжать?» Пожал плечами я, с удовлетворением оглядывая спокойную рабочую суету в деревне. «Что-то интересное есть. Двое повешенных, один инсульт в камере. Последний диверсант, когда это увидел, принялся активно сдавать Воронцова, мои ребята не успевают записывать. Отлично. Беречь его как зеницу ока. Думаю, его скоро у нас заберут. Что еще? Стройка, посевы и тому подобное интересует? Пока нет. В таком случае все в штатном режиме. Как там все прошло? Все по плану. И следующий пункт в нем – здоровый сон. Я протянул Владу мешочек со средними жемчужинами, и машина поехала к усадьбе. Приготовься к веселухе. На сиденье появилась Акай. Ну что там еще? Вздохнул я и непроизвольно покосился на тюремные домики, мимо которых мы как раз проезжали. Со здоровяком что-то? Нет, с ним все нормально, так как и в целом по деревне. Благодаря кристаллу народ быстро все принял и продолжает усердно трудиться. К усадьбе, кстати, трубы уже подвели, так что скоро у тебя будет возможность принять полноценную ванну. А что тогда случилось? Ты просто забыл кое-что важное. Блин, ну давай без загадок, сил вообще нет ни на что. Просто приготовься, ухмыльнулась лиса и исчезла. Да что я там такого мог забыть? Я вылез из машины и, захлопнув дверь, поднял глаза. На крыльце усадьбы меня ждала младшая сестра Димы. Вот блин, реально забыл. Привет, Анюта. С широкой улыбкой я подошел к крыльцу. Вы кто, дядя? Наклонив голову, сестра захлопала голубыми глазами. Ой, да ладно тебе, не так давно мы виделись. Да я вас, дядя, тут по несколько раз в день вижу. Продолжала валять дурочку девочка. Только вы явно не интересуетесь ничем, кроме вашей работы. И вообще, ты обещал еще позавчера зайти. Аня топнула ножкой и обвинительно ткнула в меня пальцем. Вот как раз собирался. Я поднялся на крыльцо и попробовал примирительно обнять девочку, но она увернулась. Да, а почему тогда машина сюда приехала, а не к тому сараю, куда ты нас поселил? Это временно, сейчас разгребем дела и подготовим вам комнаты. Да у тебя вечно дела. Теперь она ткнула меня кулаком и уже в живот. Слушай, Анют, я положил руки девочке на плечи, а когда она попыталась вырваться, крепко сжал, прости, что не зашел, реально из башки вылетело. Ты не представляешь, что за жопа тут происходит, но я почти ее разгреб. Потерпите там денек-другой, и у меня будет немного больше свободного времени. Девочка хотела что-то резко ответить, но сдержалась. Потом помолчала с полминуты и гораздо тише спросила. Это правда, что с нами четверо шпионов с бомбами приехали? Правда. И все хотели тебя убить? Да. Ты дурак, что ли? На глазах у Ани вдруг появились слезы. Ты забыл, чему папа учил? Дипломатия прежде всего. Хорошему дипломату 4 бомбы за раз не подкладывают. Ты просто маленькая была, и он тебе не все сказал. Рассмеялся я и, наконец, обнял сестру. Хорошему не подкладывают, а великолепному и больше могут подложить. Но он будет знать о них от других. Что за чушь? Буркнула мне в грудь девочка. Потом объясню, маленькая. Я погладил ее по светлым волосам. Извини, мне надо хоть немного поспать. Всю ночь округу патрулировали, а скоро полиция приедет. Полиция? Зачем? С утра ликвидаторы звонили. Похоже, еще какие-то козлы по округе ходят. Вот они их и ловят. Ты точно уверен, что приехать сюда было хорошей идеей? Аня с усмешкой отстранилась от меня. Хотя да, ты же говорил, что будет не скучно. Именно. Я чмокнул сестру в щеку. Все, иди домой. Как только разрулю все, сразу займусь вашим переездом. Не позже послезавтра. Я посмотрел вслед убегающей девочке и, усмехнувшись, пошел в спальню. Снилась мне какая-то дичь, но больше всего я запомнил лицо своего преподавателя по этике, который грозил отчислить меня за то, что я занимаюсь подлогом, вру и вообще позорю своим поведением гордое имя нашего великого университета. Разбудило меня громкое шипение рации. Влад вызывает барона. Слушаю, пытаясь прогнать облик назойливого преподавателя, проворчал я. Тут полиция приехала, ваше благородие, просит вас подойти. Сейчас буду. Я наскоро умылся и отправился к воротам. Акай молчала, и это настраивало на позитивный лад. Колонна машин стояла метрах в 100 от ограды, а трое полицейских и Костя ждали меня на полпути к ним. Разговор, видимо, ожидался полуприватный, поэтому и я взял с собой только Влада. «Добрый день, господа», – кивнул я, когда мы подошли. «Я Дмитрий Николаевич Акулов, владелец Савина. Это Владислав Семенович, глава моей гвардии. Федор Филимонович Мышкин», – представился полицейский. «Это мои помощники, а с Константином, насколько я знаю, вы знакомы. Рад знакомству», – кивнул я. «Слушаю вас, Дмитрий Николаевич, у меня к вам очень важный и щепетильный разговор», капитан говорил медленно и тщательно подбирал слова. «Возможно, я на него не решился бы, но господин майор уверил меня, что вы рациональный человек и не склонны к драмам». «Какая лестная оценка», — не сдержал улыбки я. «Да, Константин Максимович прав, так что можете говорить прямо. За слова на дуэль я вас вызывать не буду. Очень рад. Федор кивнул, но ни тени улыбки на его напряженном лице не появилось. Как вы знаете, сегодня произошел теракт. Спасибо, что откликнулись на зов службы зачистки кристаллов и проконтролировали сохранность объекта до нашего прибытия. И отдельное спасибо за то, что ваши люди не подходили близко и не натоптали там. Это надо Константину спасибо сказать, пожал плечами я. Когда он связался с нами с утра и сообщил о случившемся, то дал предельно четкие указания. Все верно, так вот теперь к щепетильному моменту. Капитан прокашлялся. На месте происшествия мы нашли кое-какие следы, которые, возможно, помогут нам найти преступника. И мы бы были очень признательны, если бы вы позволили нам проверить людей из Савина. Видимо, в этом самом месте неуравновешенный любитель драм должен был начать кричать, мол, это незаконно, вы что, подозреваете нас, да я вас по судам затаскаю, и что-то в этом духе. Разумеется, ничего подобного я делать не стал, да и странно бы это было с учетом того, что я сам это придумал и все сделал для того, чтобы сейчас этот разговор состоялся. Я понимаю, что вы имеете абсолютно законное право мне отказать, и это не бросит ни тени подозрения ни на кого из ваших подданных, тем временем продолжил капитан. Но, если бы вы согласились, я бы приобщил это к делу, и в будущем это здорово облегчило бы расследование, да и вас бы избавило от лишней волокиты, так как вашим людям потом не пришлось бы зря мотаться в город. Можете не продолжать, кивнул я. Я отлично понимаю, что мы ближайшие населенные пункты и являемся первыми подозреваемыми. Я ничего такого не говорил. И тем не менее, я повернулся к Владу, предоставь капитану и его людям доступ ко всему и прикажи нашим полностью содействовать им и отвечать на любые вопросы. А нет-нет, Дмитрий Николаевич, Мышкин покачал головой, сейчас у нас нет ни времени, ни поводов делать что-то в этом духе. А что вы тогда хотите? Я вложил все убеждение и силу Красного Кристалла в то, чтобы мой голос прозвучал удивленно. Я прошу, чтобы вы позвали сюда всех своих магов, а потом дали группе моих людей возможность пройти по деревне. Это не займет много времени. Всего-то, легко. Я повернулся к Владу. Сделай объявление по громкой связи. Есть, ваше благородие. Главный гвардеец развернулся и быстро зашагал в сторону ворот. Еще что-нибудь? Я снова повернулся к полицейскому. Дмитрий Николаевич, раз уж вы так понимающе реагируете. Капитан вздохнул. Позвольте еще одну дерзость. Я же сказал, рассмеялся я. На дуэль я вас вызывать не намерен. Тогда я попрошу и вас с вашими первыми офицерами тоже пройти проверку. Конечно, я был готов заорать «да», но помня, что это все-таки аристократическое общество, заставил себя задуматься и окинуть медленным оценивающим взглядом полицейские машины и самого капитана. А можно меня все-таки как-то отдельно? Наконец, слегка поморщившись, спросил я. Пока наши собираются, я могу сделать, что надо. Я был бы вам очень признателен. Если вы готовы, пойдемте со мной. Мы двинулись к машинам, и в этот же момент над деревней загрохотал усиленный мегафоном голос Влада. Внимание! Всем магам Савина срочно требуется собраться у ворот. Не волнуйтесь, это обычная проверка. Даже если у вас очень срочные дела, оставьте их прямо сейчас и приходите. Повторяю, всем магам Савина. Сопровождаемые голосом главного гвардейца мы подошли к броневику, украшенному голубым щитом с пятиконечной красной звездой по центру, знаком полиции Нижегородской империи. Процедура простая, сообщил, повернувшись ко мне, Федор, когда мы встали у открытой в боку машины створки. Но вам, как аристократу, я должен сообщить, что мы будем делать, а потом вы должны будете подписать разрешение на это же действие по отношению к вашим подданным. Слушаю. Вот этот прибор, капитан указал на большое хитрое устройство, из которого торчала толстая, направленная в нашу сторону трубка, сравнивает анализ вашей крови с тем образцом, что заложен у него внутри. Мне что, руку туда надо пихать? В этот раз искренне удивился я. Нет, впервые усмехнулся Федор. Просто встать напротив. Я видел такие штуки на картинках, снова не соврал я. Это для анализа крови. Все верно. Кивнул Мышкин и в знак ответного шага, а может, чтобы посмотреть на мою реакцию, решил приоткрыть тайну. На месте преступления мы нашли следы крови. Теоретически, они могут принадлежать злоумышленнику. А также мы нашли отпечатки пальцев. Эта штука еще и отпечатки проверяет? Нет, это делает вот эта штука, Капитан указал на лежащую в броневике странную доску с кнопочками. Образец уже внутри. Вам просто нужно приложить ваши руки, и если отпечатки не совпадут, загорится зеленая лампочка. Совпадут? Красная. Я-то приложу, задумчиво пробормотал я. Но многих из этих людей я совсем недавно знаю. Мало ли у них что-то было по молодости, не хотелось бы. Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич. Понял мою мысль и поспешил успокоить Мышкин. Это прибор не для сбора отпечатков, а просто для единовременного сравнения с образцом. Это я уже понял, поверхностно проанализировав прибор. Он действительно имел то самое назначение, о котором рассказывал полицейский. Что ж, после паузы вздохнул я. Приступайте. Капитан тут же склонился над основным аппаратом, немного сдвинул его, чтобы раструб смотрел точно на меня, и нажал одну из кнопок. Внутри агрегата что-то зашипело, защелкало, снова зашипело и замолкло. После чего на его крышке загорелась красная лампочка. Почему красная? Внутренне вздрогнув, спросил я. Красная, значит, что кровь не ваша, Дмитрий Николаевич. Приборы делают разные заводы, с некоторой виной в голосе произнес Федор. Извините, что не предупредил. Еще раз спасибо вам за то, что пошли навстречу. Теперь пальцы вот сюда. Он любезно поднес мне дощечку, и я приложил свои ладони. В этот раз лампочка загорелась зеленая. Вам бы унифицировать систему. Капитан, усмехнувшись, развел руками и потерял львиную долю интереса ко мне. Тем временем народ стал появляться на площадке перед воротами, и вскоре все наши маги стояли там в ряд. Я написал список тех, кто здесь, слева направо фамилии, имена и отчества, сообщил вернувшийся Влад. Хорошо, отдай Федору Филимоновичу, кивнул я, и тоже встань в ряд. Премного благодарен. Капитан взял листок, теперь пусть ваши люди просто не двигаются, ребята, громко крикнул я. Просто стойте, мимо вас сейчас проедет вот эта машинка. Ничего страшного, это последняя разработка имперской полиции, распылитель удачи. Я уже обработался и только что нашел на земле 5 рублей. В качестве доказательства своих слов я вынул из кармана смятую бумажку. А можно напротив меня на подольше остановиться, перекрывая раздавшийся со всех сторон смех, крикнул рыбак. Если дашь мне 5 рублей, то можно, засмеялся я. А вот оно как работает. Тем временем двигатель броневика завелся, и он, сделав полукруг, медленно поехал вдоль рядов моих людей. Звук работы прибора слышно не было, но лампочка постоянно мигала красным, что, впрочем, было неудивительно. А теперь, ребята, просто приложите руки вон к той дощечке, что несет старший лейтенант, и после этого можете возвращаться к своим делам. Тоже удачу приносит, крикнул рыбак. Двойную, кивнул я. Спасибо, Дмитрий Николаевич. По окончании процедуры снова подошел ко мне Мышкин. Мои ребята могут пройти по деревне? Да, Влад проводит. Спасибо. Капитан убежал к своим, а я решил посидеть в одной из наших машин. Пусть я немного и поспал, но полностью после прошлой ночи еще не восстановился, и долго стоять было тяжело. Устроившись на мягком сиденье, я достал рацию. Барон вызывает Свята. Свят на связи. Вы одни, Дмитрий Николаевич? Да, все готово. Радостно зашептал помощник. Компромат уровня бог. Надо срочно достать нашу прелесть. Срочно. Я посмотрел на суетящихся полицейских. В принципе, тут я все сделал. Думаю, никто не напряжется, если я буду ждать их уже у усадьбы Воронцова. Надо только Костю предупредить и напомнить Владу, чтобы он по возможности немного проболтался о пленнике. Понял, тебя. Выезжаю. Глава 10. Когда Савина осталась позади, Федор Мышкин повернул голову к сидящему рядом Константину. А неплохо Акулов за 3,5 недели деревню преобразил. Неплохо, усмехнулся ликвидатор. Если бы все развивались хотя бы наполовину так быстро, как он, мы бы давно уже снова в космос улетели. Да уж, капитан посмотрел на ровное полотно дороги и задумался о месте, где он родился и вырос. Как ни крути, сейчас Власово ближайшая к Савино неподконтрольная аристодеревня. 8 километров всего. Может, когда-нибудь она попадет в зону интересов юного барона, он и там что-нибудь хорошее построит. Что про ретранслятор думаешь? Прервал его размышления майор. Да хрен его знает, Кость. Капитан достал блокнот и открыл записи. Групп подозреваемых пока 3. Первая, неизвестные террористы. Цель, посеять панику и рассредоточить наши силы. Это самый хреновый для нас расклад. Вторая, люди Акулова. Цель, заставить нас приехать и расчистить ему дорогу. Вот писец, надо идиотом быть, чтобы устроить теракт на гособъекте ради дороги на один день. Он, кстати, ей не воспользовался даже. Костя показал большим пальцем за спину, где за деревьями осталась Савина. К тому же я знаю всех его сильных магов, из тех, кого ты не проверил, только первый помощник Святослав, и с ним мы встретимся через 15 минут. Он мог нанять кого-то, или попросить, например, тебя. Федор ткнул пальцем в грудь ликвидатора, или кого-то из твоих людей, когда вы были у него в гостях вчера. Ты уже шутил эту шутку, поморщился майор, и все мои люди прошли мимо этой твоей штуковины для анализа крови и сдали отпечатки, а остальные на постах. Ладно, ладно, спасибо, что согласились. Мышкин перевернул листок, и третий подозреваемый Воронцов. С одной стороны он, очевидно, самый гнилой тип во всей этой истории, явно решил с Акуловым воевать. Вот только я ума не приложу, нахрена ему ретрансляторы свои экскаваторы ломать. Повод для войны с Акуловым. Мол, ты нам мало того сломал все экскаваторы, так еще и ликвидаторов натравил. Кстати, Константин поднял палец. Следуя твоей логике, получается, что если Воронцову нет смысла ломать ретранслятор, то и Акулову не нужно гробить строительную технику. Если бы у него был столь мощный боец, то нужно было бы военную ломать. Тоже верно, капитан вздохнул и посмотрел в окно. Что-то мне все больше кажется, что тут кто-то третий воду мутит, хочет стравить их. Да легко, кивнул сидевший за рулем оперативник. Есть как минимум двое заинтересованных. Синицын не отказался бы от расширения, да и наследники Пантелеева что-то слишком быстро усадьбу Воронцову продали. И по-хорошему, надо всех тех магов, что сегодня дорогу делали, проверить на кровь и отпечатки. Сука, капитан в раздражении захлопнул блокнот. Как задолбали эти срариста. Ну чего им в Нижнем не сидится. Там бы свои разборки устраивали. Если я не дам хоть какой-то результат в короткие сроки, меня с этим ретранслятором из центра задолбают. Дальше будет хуже, усмехнулся Костя. Молчи лучше. Подъезжаем к блокпосту, сообщил водитель и направил машину к нескольким внедорожникам с акулами на борту. Я не знаю, как он сломал технику. Воронцов ударил левой ладонью по столу, а правой сжал микрофон в своей руке. Скорее всего, у него есть крутой маг, но это не важно. Как только полиция свалит, я проеду по его сраной деревеньке катком. Жень, в прозвучавшем из динамика голосе звучали сомнения. Ты же все это с дорогой замутил, чтобы его спровоцировать. А сейчас опять хочешь объявить войну без доказательной базы. Да какая нахер база, Кирилл, оглянувшись на запертую дверь, понизил голос граф Воронцов. Я перебью там всех, кто откажется нужные показания подписать. Возьмем тело какого-нибудь его помощника, наставим отпечатков на капотах нашей техники и все. Если получится, еще и ретранслятор на него повесим. Ну и похищение человека до кучи. Куда больше. Это будет самая аргументированная война из всех. Ну кто в здравом уме подумает, что это мы все наши машины сломали? Ну, я не знаю, Жень, может, подождать? Нахер, никаких ждать. Готовься там. Нужно будет мощную информационную поддержку оказать. Как скажешь, брат, вздохнул динамик. Под твою ответственность. Именно. Граф Воронцов отрубил связь и, вскочив с кресла связиста, открыл дверь и выскочил из радиорубки. Как скажешь, брат, под твою ответственность. Именно. Раздался щелчок и звук отодвигаемого стула. Здесь я и нажал кнопку «Стоп» на маленьком диктофоне. Разумеется, запись я включил только со слов «Как только полиция свалит, я проеду по его сраной деревеньке катком». Незачем полиции знать, что Воронцов свою технику не ломал, а так из оставшегося кусочка можно и такой вывод сделать. И вы хотите сказать, что это переговоры братьев Воронцовых? После паузы поднял на меня глаза Мышкин. Я что угодно могу сказать, пожал плечами я, но этот факт подтвердит любая магическая экспертиза, так же как и подлинность записи. Писец, мля. Капитан полиции устало провел ладонью по лицу. И чего вы мне прикажете с этими данными делать? И откуда это у вас? Ну, когда я увидел нездоровую фигню на том месте, где у меня совсем недавно был конфликт, я подсуетился и подкупил кое-кого в доме Воронцова, нехотя признался я, хотя на самом деле попросту подложил паучком диктофон, а Свят потом в нужный момент дистанционно его активировал. А вообще, если честно, Федор Филимонович, то я не знаю, что в этих случаях полиция делает. Просто подумал, что вам будет это интересно послушать. А мне интересно послушать ваш совет по поводу того, как мне ночью отбить атаку 250 профессиональных бойцов на бронетранспортерах, наверняка вооруженных до зубов. На капитана было больно смотреть, и меня в этот момент немного мучила совесть. Но я ее успокаивал тем, что Воронцов реально планировал войну, я лишь немного ускорил события и повернул их в другую сторону. Походу, все-таки этот гад ретранслятор сломал, подал голос один из двух стоящих рядом с нами следователей. А что за похищение человека? Посмотрел на меня капитан. ХМ. Влад же связался со мной по рации и сообщил, что полиция в курсе про пойманного террориста. Похоже, продолжаются проверочки, не хочет капитан в такую красивую картинку верить. А я, между прочим, старался. Ладно, недолго осталось до вишенки на торте. Вчера мы поймали диверсанта. Он заложил бомбу на продовольственном складе. Он признался в работе на Воронцова и дал подробные показания, в которых, в частности, упоминался псевдобригадир, а на самом деле командующий наемниками, Буланов Владимир Степанович. Полные результаты допроса мы вам тоже предоставим по первому требованию. Ваш подчиненный отказал нам во встрече с пленником. Да, потому что официального дела пока нет, усмехнулся я. И, разумеется, едва бы он увидел вашу форму, сразу же стал бы визжать о том, что мы его пытаем. А вы его пытаете? Мы, Федор Филимонович, вернее, я развиваю деревню на границе с дикими землями и уже не раз показал свою лояльность империи. Делаю я это за свои деньги. И всего лишь хочу, чтобы мне дали спокойно продолжать, а не перекрывали дороги, не посылали мне террористов с бомбами и не приезжали ночью на бронетранспортерах. У нас в показаниях есть отчество Степанович, снова заговорил один из следователей. Плюс к тому они мешали проезду в момент ЧП. Этого достаточно, чтобы записать их в подозреваемые и на денек забрать всех магов для проверки в Усмань. Ой, ты мой хороший. Я запомнил темноволосого 25-летнего парня и занес его в ряды союзников. Надо бы имя хоть узнать. Федь, реально, заговорил Костя. Если честно, мне на ретранслятор уже посрать, завтра починит. Мне Савина жалко. Но, если хотя бы на денек этих козлов увести, мы эту запись плюс показания, плюс еще что-то на радио вкинем. И засыт этот мудак нападать. А там барон его оригиналом пленочки пошантажирует, и они договорятся полюбовно. Я слушал Костю, смотрел на него и не мог уловить ни следа лжи в его словах. Блин, такого актера театра не досчитались. Хотя хорошие ликвидаторы сейчас ценнее. На майора с удивлением посмотрел не только я, а после небольшой паузы первым заговорил Федор. Я буду вынужден предложить им пройти анализ крови и дактилоскопию на месте. Если они согласятся, я не смогу их забрать. Может, они откажутся, пожал плечами я. А если нет, скрипнул зубами Костя, я своими силами организую дежурство у ретранслятора и Савина сегодня ночью. Но попробовать нужно, и хотя бы кого-то из них для дачи показаний забрать. Вы мне все будете должны, после очередной паузы покачал головой Мышкин. И не дай бог потом всплывет, что это вы ретранслятор взорвали. Федь, да ты чего? Вскинул брови Костя. Федор Филимонович, это реально перебор, нахмурился я. Простите, вырвалось. Капитан кивнул на машины. Поехали, Дмитрий Николаевич, вы тоже пристройтесь в конец колонны до кучи, но не вылезайте, если я вас не позову. Я кивнул и вернулся к своему внедорожнику. Чё там? Нетерпеливо спросил Свят. Тихо, просто ждем. Колонна тронулась, а я сразу же призвал Жучка. Машины остановились в 20 метрах от черно-желтой ленты. Они встали поперек дороги и даже заехали на обочины и поле. И из них тут же выбежали бойцы и заняли позиции. Федор убедился, что все в порядке и в сопровождении двоих следователей пошел к уже ждущей их группе во главе с Владимиром Степановичем. И что все это значит, капитан? Сходу начал он, указывая на ряд машин. Всего лишь меры предосторожности, пожал плечами Федор. Евгений Михайлович, случайно, не вернулся? Случайно нет, развел руками бригадир. Но, как я вам уже сказал, у меня есть бумаги, дающие мне полномочия на многие действия от имени Воронцовых. Это хорошо. Капитан окинул взглядом дорогу за спинами встречающих, и от его взгляда не укрылось то, что из строительной техники восстановили не экскаваторы, а три бульдозера, и сейчас они активно закапывают ямы. При этом люди им особо не помогают, а напряженно смотрит в сторону приехавшей колонны. Как видите, мы услышали вас, проследив за его взглядом, снова заговорил бригадир. Ремонт будет вестись поэтапно и без перекрытия всей проезжей части. Это похвально, кивнул Мышкин и, переведя взгляд на собеседника, как можно непринужденнее произнес. Владимир Степанович, «Я прошу вас и всех ваших магов проехать с нами в Усмань». «Чего?» – опешил бригадир. «На каком основании?» «Сегодня утром был совершен теракт на ретрансляторе, я провожу расследование. Вы можете взять только подозреваемых», – быстро совладав с собой, ухмыльнулся оппонент. «У вас есть бумаги?» «Вообще, в случае ЧП такого рода, я уполномочен задерживать подозреваемых без бумаг», – развел руками Федор. «Но я ничего пока не говорил про задержание. Я сказал, прошу проехать со мной, а если мы откажемся, тогда вы все будете арестованы». Рука бригадира дернулась к висящей на поясе рации, но он ее остановил, после чего еще раз осмотрел стоящие позади капитана машины. «Что-то я не вижу магов из Савина», – зло бросил он, – «а они ближе к ретранслятору, чем мы. Почему их нет в числе подозреваемых? На самом деле с нами есть люди из Савина. Но да, основная часть из них согласились пройти нужные процедуры на месте. Плюс к тому они не препятствовали нашему проезду к месту ЧП, и вопросов у нас к ним меньше». «Что за процедуры?» – наклонил голову бригадир. «Анализ крови». Про дактилоскопию капитан пока решил промолчать. Он понимал желание Акуловой Кости вызвать сейчас конфликт и увести всех строителей в Усмань, но у него было свое видение ситуации, и сразу пугать таким заявлением Владимира Степановича не хотел. Как ни крути, лучше, если он хотя бы проверит всех сразу на кровь, чем те встанут в позу и реально придется вести всю эту ораву в Усмань. Что же до возможного вторжения в Савино, то последние слова Кости успокоили капитана. Воронцов, может, и наглый тип, но не настолько отморозок, чтобы напасть на ликвидаторов. «А вы что-то нашли?» – прищурился бригадир. «Это тайна следствия». Главный строитель вперился в лицо капитана взглядом и после минутного раздумья спросил: «Сейчас-то вы дадите мне 10 минут, я схожу в радиорубку и свяжусь с графом». «Конечно», – кивнул Федор. Бригадир резко развернулся и быстрым шагом направился к воротам, а капитан вернулся к машинам. «Господин капитан», – высунув голову из окна, – зашептал радист, – «Аркадий Валентинович опять вас вызывал. Соедини». Федор обошел машину и залез внутрь. «Капитан Мышкин на связи. Что там у вас творится, Федор Филимонович?» — раздался из динамика недовольный голос начальника полиции Усмани. «Продолжаем опрос свидетелей по делу о теракте, Аркадий Валентинович». «Да, а почему мне уже из Нижнего звонят и говорят, что ты чуть ли не штурмом усадьбу Воронцова взял?» «Хрена себе!» — капитан посмотрел на окна большого дома. «Звиздит, Аркадий Валентинович». Динамик удивленно закашлял. «Как вы знаете», — едва сдерживая гнев, продолжил Федор, — «мы работаем совместно со службой ликвидации. Все в рамках закона, моих полномочий и собранной доказательной базы. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей компетенции?» «Конечно, нет». Собеседник снова прочистил горло, а потом раздался звон бокала. «Федь, я просто тебя по-дружески прошу, ты там поаккуратнее, пожалуйста. Реально большие люди волнуются». «Да мне посрать», — хотел сказать капитан, но сдержался. «Все будет в соответствии с буквой закона, Аркадий Валентинович. Извините, но мне пора идти. Жду отчета». «Конечно, конец связи». Капитан передал микрофон и закрыл глаза. Он отлично понимал, что Акулов с Костей ведут свою игру, и, может быть, местами не совсем честную, но их игра и мотивация ему нравились гораздо больше, чем вот это. «Большие люди из Нижнего, где вы все, когда вокруг только лес и монстры? Почему вы появляетесь только там, где деньги и стихийные кристаллы? Причем чужие стихийные кристаллы, ублюдки. Устраиваете войны против своих, вместо того, чтобы воевать с бандитами». «Федор Филимонович, он возвращается». Капитан открыл глаза и, выйдя из машины, решительно направился к черно-желтой ленте. «Мы согласны», — сообщил бригадир. «Где строится?» «Здесь». Капитан показал на линию вдоль полицейских машин. «Также мне нужны списки с данными всех участвующих в проверке». «Само собой». Владимир Степанович достал рацию. «Внимание всем магам! Срочно подойти на построение к дороге, ведущей в Савино. Быстро!» Он отключился и, демонстрируя полную уверенность, первым пошел к машинам. «Не, ну такое пропускать нельзя». Я накинул капюшон и тихо приоткрыл дверь. «Вы куда, Дмитрий Николаевич?» Тут же повернулся ко мне до этого лежащий с закрытыми глазами Свят. «Воздухом подышать». «Я тоже хочу воздухом подышать. Двоим палевно дышать. Я не громко и не глубоко буду. Блин». Я окинул помощника взглядом. «Если из-за тебя полицейские меня в машину загонят, я тебе припомню». «Не загонит. Я за вами спрячусь, они меня не заметят». «Чего там?» встрепенулся рыбак. «Я тоже хочу, сиди!» Хором шикнули мы со Светом, и одновременно, стараясь выглядеть частью ландшафта, вылезли из машины. По счастью, происходящее за кордоном заставило суетиться и самих служителей закона. Поэтому, бочком и делая вид, что любуемся звездами, мы сумели пристроиться к одной из крайних машин, как оказалось, ликвидаторской. «Ну у тебя и терпение, Дим», — откуда-то тут же возник Костя. «Я думал, ты раньше придешь». «А что, так можно было?» «Почему нет, это же наша машина». «Действительно, что тут происходит?» — для маскировки спросил я. «Сейчас увидишь», — довольно ответил майор. «Недолго осталось». Он оказался прав, авторитет бригадира, видимо, был велик, и маги неслись на построение буквально бегом и вскоре встали ровной шеренгой. Капитан Мышкин еще с минуту о чем-то разговаривал со своими помощниками, после чего взмахнул рукой. Тут же взревел двигатель, и уже знакомый нам броневик тронулся с места, сделал дугу и поехал вдоль шеренги. Причем так, чтобы находиться между ней и основными силами противника. То есть они не видели ни прибора, ни лампочки. Это в совокупности с тем, что сам бригадир при этом раскладе стоит в шеренге последним, заставило меня поставить дополнительный балл Федору Филипповичу. «Дмитрий Николаевич, как думаете, террорист среди них?» — спросила стоящая рядом со мной Ольга. «Надеюсь, да», — ответил я и легонько ткнул девушку локтем в бок, мол, шутку понял, смешно. Тем временем анализатор продолжал мигать красной лампочкой, а броневик неуклонно приближаться к концу шеренги. 5 метров, 3, 1, красная, красная и, о чудо, зеленая, а еще вдобавок к этому противный писк. «Оружие к бою», — рявкнул Федор. «Черт, ну почему я не взял с собой фотоаппарат?» Освещенное зеленой лампочкой обалдевшее лицо Владимира Степановича было достойно того, чтобы распечатать его и в рамке повесить на стену. «Какого хрена?» — завопил он и посмотрел на ближайшего бойца. «На кого сработало? Всем оставаться на своих местах!» — снова крикнул Федор, после чего быстро скрылся за машинами, и через несколько секунд по окрестностям разнесся его усиленный мегафоном голос. «Всем оставаться на местах и сложить оружие. Любое резкое движение будет воспринято нами как нападение. Как думаете, удастся пострелять, Дмитрий Николаевич?» — тихо спросила Ольга, смотря в прицел автомата. «Если честно, с учетом того, что их основная ударная сила перед нами как на ладони, я был бы не против. Они собирались убивать Савинцев и наверняка участвовали в предыдущих авантюрах Воронцовых. Но, с другой стороны, если эта история раскрутится, их можно и отправить на доброе дело, например, в передовые части под Уфой». Тем временем грузовик отъехал сильно в сторону и, развернувшись, встал так, чтобы лампочку видели все. «Владимир Семенович», — снова зазвучал голос Мышкина, — «просьба подойти к анализатору». «Мне?» — завращал головой бригадир. «Да, надо признать, хмырь держал удар, или просто еще не понял, что происходит. В любом случае, сплюнув на землю и кинув взгляд на фигуру за занавесками в окне усадьбы, он подошел к прибору, и когда между ними было 2 метра, тот снова вспыхнул зеленым и раздался тот же противный звук. «Всей колонне руки за головы, быстро!» — скомандовал Мышкин. «Всем, кто в ямах, без оружия выйти и построиться вдоль дороги. Выполнять!» «Какого хрена происходит?» — завизжал бригадир. «Это подстава, Акулов, сука, это он все устроил. Ты, стой на месте, а остальные, кто не выполнит приказ, получит срок за пособничество террористу». Не сказать, что строители выполняли приказ с желанием и быстро. Тем не менее, какие бы договоры их ни связывали с Воронцовыми, вступить в бой с большим отрядом полицейских и ликвидаторов, наверное, было самым тупым, что они могли придумать в своей жизни. В общем, минуты через две мы имели две колонны стоящих, взявшихся за головы людей и одного брызжущего слюной от негодования бригадира. «Привести его сюда», — приказал капитан, когда угроза столкновения окончательно миновала. «Это подстава», — продолжал визжать Владимир Семенович. «Я сегодня проснулся с раной в руке. Этот гад опоил меня и взял мою кровь. Это подстава. Сюда его». Мышкин вышел из машины, и теперь пришлось прислушиваться, для того чтобы разобрать, что он говорит. Благо тишина повисла достаточная для этого. Бригадира подвели к капитану, и тот достал уже знакомую дощечку. «Руку сюда, капитан. Разуй глаза, они спились с этим ликвидатором и все это. Руку сюда». «Да на». Бригадир хлопнул пятерней по дощечке, и она тут же тоже засияла красным и издала чуть более тихий, но такой же противный звук. Прибор сравнения отпечатков пальцев захлопнул крышку гроба. Ну ладно, дверь камеры бывшего бригадира. Тут уже не понадобилось даже команды. Двойка стоящих рядом с террористом людей сбила его с ног и повалила на землю. «Где граф Воронцов?» – рявкнул Федор, когда Владимир Степанович исчез в недрах одной из машин. Тишина была ему ответом. Тогда капитан снова залез в машину. «Евгений Михайлович!» – загрохотал из мегафона его голос. «Я знаю, что вы внутри. Ваш помощник задержан по подозрению в терроризме. Отпечатки пальцев и анализ крови однозначно указывают, что преступление совершил он. Если вы сейчас не явитесь, а потом выяснится, что вы тут были, это станет отягчающим обстоятельством для вас и прямым подозрением в соучастии в государственной измене. У вас есть 10 минут. Твой выход, граф». Я усмехнулся и посмотрел на усадьбу. Фигура за шторой исчезла. Глава 11. Воронцов свои права знал, а также наверняка хотел подчеркнуть свой статус, поэтому на улицу он не вышел, а пригласил тройку следователей во главе с Федором Мышкиным к себе в кабинет. «Это же бред!» – откинулся в кресле граф, выслушав обвинение в адрес бригадира. «Зачем ему это делать? А зачем ему перекапывать две дороги и выдавать за строителей 250 боевиков?» – развел руками устроившийся на стуле напротив капитан. «Следствие покажет истинные цели этих людей. Ну, или ваши. Вы меня обвиняете?» – сквозь зубы процедил граф. «Пока только рассуждаю, ведь, согласитесь, странно, что ваш подчиненный действует без вашего ведома. Тут одно из двух. Или он все делал за вашей спиной, или выполнял ваши приказы. И кстати, например, вот этот кусок беседы вам, случайно, не знаком, пока он на листочке, так как сама запись только в единственном экземпляре». Следователь открыл папку и вынул оттуда исписанный каллиграфическим почерком листок. «Что еще?» Граф вальяжно взял в руки листок и буквально через несколько секунд резко положил его на стол. И сделал он это потому, что его руки вдруг задрожали. Это был законспектированный диалог с диктофона барона Акулова. «Что это?» – севшим голосом спросил он. «А вы не припоминаете?» – поднял бровь Мышкин, по реакции собеседника окончательно убедившийся, что запись настоящая. «Совсем же недавно этот разговор состоялся. Где запись? Что это за текст и кто эти люди?» Воронцов резко выдвинул ящик стола и достал оттуда початую бутылку виски и стакан. Наполнил третий залпом, выпил. «Я пока вас ни в чем не обвиняю, и, как видите, говорим мы без протокола», — капитан указал на листок. «Но, уверяю вас, я своими ушами слышал то, что написано здесь, и вы услышите. Так вот, сейчас у вас есть последняя возможность объяснить мне, что здесь происходит, так сказать, своими словами. И если они мне не понравятся, завтра с ордером приедут мои люди, и разговаривать мы с вами будем в другом месте, и уже не как со свидетелем. Другие органы и других людей, возможно, заинтересует остальная часть диалога, а меня пока только одна фраза. Если получится, еще и ретранслятор на него повесим». Воронцов ответил не сразу. Долгое время он изучал лица следователей и напряженно думал. Потом снова налил и снова выпил. «Даже если предположить, что этот разговор имел место быть», — хриплым голосом начал он, — «просто предположить, то эти слова вырваны из контекста. Просто говорящий знал про ретранслятор и подумал, почему бы не использовать его тоже. Все равно наверняка Акулов его и взорвал. Отпечатки пальцев и кровь на месте преступления мы нашли не его». «Да черт побери!» — взорвался граф. «Нахрена Владимиру Степановичу это делать? Попрошу сменить тон», — строго сказал Федор. «Прошу прощения», — Воронцов закусил губу. «Что вы можете сказать по поводу поломки экскаваторов, ваше сиятельство? А они тут при чем?» — поморщился граф. «Я не подавал никаких заявлений по их порче. Они сломались слишком вовремя, и, если бы не моя настойчивость, Владимир Степанович бы нас не пропустил». «Ну, вы что, хотите сказать, что он и их сломал?» «Ну, капитан, в самом деле, это не серьезно. Вы считаете?» Мышкин невесело усмехнулся. «А как они были сломаны?» — Владимир Степанович сказал. Граф сбился и пробежался взглядом по насмешливым лицам следователей. «Итак, что вам о поломке сказал главный подозреваемый в поломке?» — подбодрил его капитан. «Внешний кожух не задет, это я и без него видел, внутри все выжжено. Какая стояла защита? Немного модифицированная стандартная». «О, даже модифицированная!» — Мышкин покачал головой. «Евгений Михайлович, вы должны понимать, что сделать такое с большого расстояния невозможно. По крайней мере, так точно и столько раз подряд. Вернее, можно, Но для этого тут должны собраться 5 лучших магов империи. То есть это сделали из лагеря? Растерянно пробормотал граф. Конечно, из лагеря, и кто-то очень сильный, кто там спокойно, не вызывая вопросов, перемещается. Вы вообще давно знаете Владимира Степановича? Какие у вас с ним отношения? Капитан достал бланк. И вот это уже вопросы для протокола. И да, пока мы будем разговаривать, моим людям нужно обыскать дом, особенно те места, где часто бывал ваш подчиненный. Надеюсь, вы не будете возражать. Довольно быстро мне стало скучно следить за тем, что происходит в усадьбе, и я еще раз осмотрел ее окрестности. Мда, гаденыш подготовился хорошо. Куча оружия, включая ящики с гранатами и крупнокалиберные пулеметы. А в его гараже, кроме броневиков, стояли еще и 3 огромные похожие на смесь танка и бульдозера машины, предназначенные для того, чтобы проламывать даже укрепленные стены. О, а это что? Я увидел суетящихся людей и быстро подлетел к ним. А вот и еще один весомый аргументик в будущих переговорах. Запрещенные гранатометы в количестве 3 штук, и люди Воронцова в преддверии обыска их тщательно прячут. Прекрасно, Дмитрий Николаевич. В стекло машины постучали. Не спите? Я открыл глаза и увидел Костю. Просто отдыхал, сказал я, вылезая на улицу. Что-то случилось. Просто хотел сказать, что мы уезжаем, сообщил майор. Полиция уже вызвала подкрепление, так что они здесь на всю ночь, а у нас свои дела. Хорошо, я протянул руку. Спасибо за поддержку. Да чего там, мудаки должны отвечать за свои дела, пусть даже они их не успели совершить. Он крепко пожал мне ладонь. Кстати, ты там, когда с главным мудаком будешь торговаться, не мелочись. У тебя сейчас в руках очень весомые аргументы. Разумеется. Пока, на связи, до встречи. Майор ушел, а я еще с минуту подышал свежим воздухом Победы и залез в машину. Победа победой, но Костя прав, мне предстоял самый важный разговор, и из него следовало выжать максимум. Понятно, что я мог отдать запись следователям и тем самым устроить Воронцовым по-настоящему веселую жизнь, но это было нерационально и опасно. Во-первых, у меня бы спросили имена несуществующих подкупленных людей в усадьбе, и вообще, начала бы раскручиваться ненужная мне ветвь, в которой я принимал активное участие в произошедшем, мне же по целой куче причин хотелось остаться в тени. Во-вторых, даже если случится чудо и суд пройдет удачно, никто никого не подкупит, меня как свидетеля не устранят, а Воронцовых осудят за умышленное провоцирование конфликта, мне от этого ничего кроме морального удовлетворения не перепадет, а я люблю материальное удовлетворение, и желательно большое. «Катенька, давай!» — крикнула Клава. «Давай, давай, давай!» Хором поддержали ее облепившие верхнюю часть ограды люди. Они стояли на помосте так плотно, что некоторые из них чудом не падали. «Ничего, у нас лекари есть!» — подумала Катя. «Зато нашу очередную победу увидят почти все!» Она вздохнула, с трудом удержалась, чтобы не поплевать на надетые на руки перчатки, и, вздохнув, взялась за вентиль. «Давай, давай, давай!» Чтобы сдвинуть вентиль с места, Кате пришлось приложить немного усилий, зато потом он пошел как по маслу. «Сюда, быстрее!» — снова крикнула Клава и подвинулась, освобождая место. Катя рванула к лестнице и взлетела по ней на ограду. «Пошла, пошла!» — закричали со всех сторон. «Ура!» — крики били по ушам, но внезапно Катя осознала, что тоже вместе со всеми кричит «Ура!», машет рукой, а ее кожу покрыли мурашки. А за оградой уже практически полностью засаженное поле будто взорвалось, это во все стороны брызнула вода. «Первая ветка Савинского водопровода официально запущена», — подумала девушка. «И это во многом моя заслуга. Умница, Катюша». Будто прочитав ее мысли, Клава прижала ее к пышной груди. «А теперь пойдем». «Куда?» — удивленно спросила Катя. Она не хотела никуда идти и не могла отвести взгляда от расположенных во много рядов на одинаковом расстоянии друг от друга гипнотизирующих фонтанчиков. «Пойдем, пойдем, насмотришься еще». Клава настойчиво подтолкнула ее к лестнице. «И куда?» — спустившись, спросила Катя. «Как куда?» — подмигнула ей женщина. «Не только же сюда мы воду провели». «Точно». Фонтанчики мигом вылетели у девушки из головы, и их место заняли лейки в душевой. «Да, это пока общественный, но, блин, самый настоящий душ, и места в нем ограничены. Догоняй!» — крикнула уже отбежавшая на 10 метров Клава. «Ни хрена!» — подумала, срываясь с места. «Катя, я заслужила быть первой». Разговор с Воронцовым состоялся в небольшой, спрятавшейся в зеленых кустах, открытой беседке недалеко от его усадьбы. От дорожки, по которой туда-сюда бегали полицейские, было достаточно далеко, но мы все равно установили изолирующее звуковое поле. Причем оба. «Ну, здорово», — оскалился Воронцов, окидывая меня оценивающим взглядом. «Здоровее видали», — отзеркалил я его лицо и достал рацию. «Начнем, пожалуй, с этого. Свят, вруби его сиятельству запись». Что-то защелкало, а потом послышался голос самого Воронцова. «Как только полиция свалит, я проеду по его сраной деревеньке катком». «Именно». Запись закончилась, и я выключил рацию. «Извините за качество». «Поверьте, напрямую с диктофона ваш голос звучит гораздо лучше». «Как ты это?» – начал Воронцов, но, окинув меня взглядом, замолчал. «Не переживайте, сейчас диктофона у меня с собой нет, и я рад, что вы не взяли свой, так что мы можем говорить прямо. Если вы хотели спросить, как я получил эту запись, то это пока не важно. Давайте поговорим о делах ваших скорбных». «Моих скорбных?» – сжал кулаки Воронцов. «Ну не моих же», — усмехнулся я, — «это не по моему дому сейчас бегают полицейские, не мою правую руку обвиняют в терроризме на основании неопровержимых улик, не я потерял почти весь автопарк техники, не я в открытую признался в том, что мой клан ведет безосновательные войны и убил много ни в чем не повинных слуг императора. Про много и неповинных я лишь предположил, но для красного словца сойдет, плюс помехи действиям полиции и ликвидаторов», — продолжил я, с удовольствием наблюдая за тем, как в гневе краснеет собеседник. «Не я подсылал в соседнюю деревню человека с бомбами. Он, кстати, рассказал мне много интересного о вашем сотрудничестве. Ах да, еще и хранение гранатометов. Да не дергайтесь, пока полиция про них не знает, и если мы договоримся, то не узнает и впредь. И запись эту я могу завтра на радио не ставить крутиться, а тихо спрятать. Это ты, гнида, все подстроил?» Скрипя зубами, обвел рукой территорию усадьбы Воронцов. «Нет, мудила, это ты со своим сраным помощником решил на меня напасть, хотя мы даже не знакомы, и ты мне за это заплатишь. Ты меня недооцениваешь, щенок, у меня большие связи, я знаю, но они не помогут. Тебя же уже даже Кирюша, брательник твой, предупреждал, что по грани ходите, а сейчас эту грань ты огромным прыжком перепрыгнул. Это твои фантазии». Воронцов сплюнул на пол беседки, но я уже чувствовал, что он прогибается, и мое легкое ментальное давление помогает ему в этом. «Ни хрена подобного. А тебе я советую подумать, что будет петь в тюрьме на допросах твой дружок. Думаешь, он сдаст тех, кто заказал ему ретранслятор? Вот ты не угадал. За это ему вышка сразу. Он будет петь об организованных тобой войнах и планируемом нападении на меня и говорить, что он всего лишь выполнял твои приказы. И эта запись очень ему поможет в этом, сука». Воронцов в сердцах пнул ногой и опрокинул лавку. «Хер с тобой, я уведу войска». «Войска», — я искренне рассмеялся. «Ты что, реально думаешь так просто отделаться? Что ты еще хочешь?» После паузы процедил граф. «Вот, похоже, созрел, придурок». Я сделал шаг к нему и понизил голос. «Ты что, реально думаешь, что я сам все это провернул? Что за одним тобой стоят большие люди? Включай мозги. Ты кое-кого очень сильно достал, а сейчас влез на его территорию, и это простым отведу войска не исправишь. Есть факты, ментальное воздействие и сокровенные страхи вкупе дали мощный синергетический эффект». Воронцов испугался, и испугался серьезно. «Что ты хочешь?» – прохрипел он. «Ты должен отписать на меня эту усадьбу, а также все, что находится в километре от нее, включая всю технику и оружие». «Да ты больной совсем?» Глаза графа широко распахнулись. «С дуба рухнул, что ли?» «Ну чего сразу с дуба?» «Да, немного преувеличил, чтобы было с чем торговаться. Зато ты, хмырь поганый, теперь будешь думать в нужном направлении и нужными масштабами. Если я все это отдам, мы разоримся. Да и большая часть техники в аренде. Давай только не прибедняйся». Я уткнул палец ему в грудь. «Копейки нас не интересуют. Если ты не в состоянии выплатить нормальную компенсацию, то нам выгоднее раздавить тебя и весь твой вшивый клан». «Руку убери», — прорычал Воронцов и, вынув из кармана маленькую флягу, приложился к ней. «Усадьбу отпишу. Это все. Усадьбу с правами на кристаллы и всем оборудованием. 3 бульдозера, 4 экскаватора работающих, 3 броневика и те гранатометы, если их полиция не найдет, оставишь в том же месте, с боеприпасами. Также пулеметы, автоматы и патроны для них, которыми сейчас забиты два склада. И самое главное, ублюдок, запомни, еще одна несанкционированная война, и запись вместе с остальными уликами пойдет куда надо. И да, разумеется, лежать оно все будет в тайнике и в случае моей преждевременной смерти тут же обнародуется. Это слишком. Торг закончен, у тебя 5 минут на размышление. Или ты согласен, или, считай, клана Воронцовых больше нет. И да, все те, кого будут отпускать полицейские, должны прямо сегодня отсюда уехать. Присутствие большой группы твоих воинов ближе, чем в 40 километрах от Савина, будет рассматриваться нами как нарушение договоренностей. Время пошло. Я снял звуковой барьер и сел на лавку, любуясь трясущимися губами на лице поверженного врага. В том, что он мои условия примет, я был абсолютно уверен. В Савина мы вернулись глубокой ночью, но нас уже ждали. А остальное где? Катя окинула взглядом 3 трофейных броневика. Вы же по рации сказали, что еще бульдозеры и экскаваторы будут. Завтра привезем, усмехнулся я, спрыгивая с зеленого корпуса мощной машины. Там сейчас полицейских много, не очень удобно было. Моща. Влад довольно улыбнулся. Это откуда такая красота, ваше благородие? Спросил подошедший Виктор Харитонович. Часть трофеев по договору с Воронцовым. Хреново, что он тут рядом. Конечно, вздохнул полковник. Наверняка запомнит и потом снова что-то затеет. Наверняка запомнит, рассмеялся я. Только вот рядом его не будет. Усадьба Пантелеева-Воронцова теперь тоже моя. Я подмигнул обалдевшему вояке и снова повернулся к Кате. Как тут у вас? Первая ветка водопровода успешно запущена, довольно улыбнулась девушка. А душ опробован. Молодцы. Да, мы молодцы. Катя открыла папку. Закончили все общаги. Даже построили одну сверх плана, чтобы не очень тесниться. Доделываем мебель в них. Пилорамы все тоже закончены. Пока мощности хватает. В пиковые часы не хватает мест в тавернах. Завтра начнем строить еще 2. Только бревна почти кончились. В мастерских почти закончена модернизация. Да чего там, девушка захлопнула папку и довольно откинула чистые белые волосы. Все по плану. С утра за кофе готова принимать новые задания. Думаю, рук хватит заняться в том числе кирпичным заводом.